На ржавой двери, словно барс, растянулся луч солнца. Нет, позора не будет. Ни живым, ни сраженным не сдастся первый обязанный перед Родиной. Внезапно из глубины двора раздался неистовый вой. «Ах, хватай, шайтан! Ускакал шайтан! Пропал!» Паника охватила толпу, толкаясь то к помосту, то вглубь двора. Обезумевшие такацы вдруг устремились к выходу, и откуда-то издалека несся крик: «Мурав шайтан ускакал! Аман!» Слава Аллаху, ликовал Ибрагим. Враги ослепли. Прислонившись к солнечному барсу, Георгий Саакадзе кинул взгляд на переломленный клинок. «Бой закончен!» Тогда... И он с силой взмахнул рукой и вонзил обломок черного клинка в свое бесстрашное сердце. Взметнулась исполинская тень и исчезла за порогом. И через этот порог шагнул в вечность барс из Ности, на щите которого неугасимым огнем пылают слова: «Счастлив тот, у кого за Родину бьется сердце». Так пал великий Мурави Георгий Саакадзе, полководец и герой, потрясавший царство и народы. Пал муж, чья труба трубила тревогу, чей меч гремел о брони и от тяжести которого стонало бранное поле. Москва, Тбилиси, 1928-1957 годы. Конец книги, 1998 года. Звукорежиссер Елена Соболева, читал Илья Прудовский.